За неделю были сделаны необходимые приготовления. Найденного повысили до старшины. Затем, чуть ли не на следующий день, явившееся в цех начальство извлекло механика из-под коробки и заставило пришить к донельзя изношенной гимнастерке погоны младшего лейтенанта. Не пройдя даже курсов, Ванька сделался командиром. Решение было самым здравым. Органы, не сумев докопаться до подноготной Ивана Ивановича, истинное имя и родословное найденного окончательно канули в лету, тем не менее тщательно разузнали, как он воюет. В данном случае решили не перечить найденовской интуиции. Вскоре на Тагильске 183-й прибыло двое отобранных по прямому приказу Конева членов будущего экипажа, один другого краше. Сержант Крюк до отвращения не любил боев и походов, но при всем при этом оказался талантливым совратителем попадавшихся в его руки медсестер и колхозниц. Он-то знал, как сварить вкуснющую кашу из горсти муки, щепотки соли и единственной луковицы. Как даже в дочисто ободранной избе раздобыть себе одежонку, как за 10 минут в самой окаменелой степи вырыть окопчик, и словно собака перед землетрясением предчувствовал надвигающиеся бомбежки, словом, был настоящим солдатом. Его давно бы поставили к стенке. Но Крюк считался лучшим танковым снайпером, какого только могли отыскать на фронтах, и имел на счету, за исключением прочей мелочи, 12 «Пантер». От Курска до Днепра он горел 10 раз. И за свою невероятную прыгучесть получил прозвище «Блоха». Поэтому-то и здравствовал, а не гнил в земле. Однажды танк «Блохи» наскочил на фугас. Наводчика метров на 20 отбросило вместе с башней, отчего он насквозь прокусил собственный язык и с тех пор шепелявил. При виде женщин сержант вообще начинал шипеть, как змея. Невольно приобретенное качество помогало в делах амурных. Крюк гипнотизировал жертв до полного одурения. Старшину Бердыева присоединили к элитному экипажу исключительно из-за физических данных. Еще в Белофинскую башнер тяжелого КВ-2 привык играючи управляться с бетонобойными снарядами. После подобного двухлетнего жонглирования 85-миллиметровые болванки вызывали у него снисходительную ухмылку. Кроме того, якут обладал еще одним неоспоримым качеством. Не угорал во время самого длительного боя, когда от скопившихся в башне газов замертво валились командир с наводчиком. Он не был чужд юмора, временами прикидываясь незнающим русского. «Моя, твоя, не понимай». Почти сразу выяснилось, заряжающий запойный пьяница. Как гвардеец Крюк имел нюх на колхозниц, так Бердыев — на водку. Башнер преспокойно добывал ее в самых немыслимых местах, посреди бескрайних пространств, где за сотни километров не просматривалось жилья, и в освобожденных городах, в которых освободителям доставались разве что разбитые кирпичи. Трофейный термос заполнялся до краев завидным постоянством. Осенью 43-го Бердыев чуть было не загремел в штрафбат. При взятии спиртовых цистерн на одной из железнодорожных станций под Киевом «Моя твоя, не понимай» неожиданно проявил завидное красноречие, уговорив экипаж пустить в ход запасные топливные баки, предварительно слив из них горючее, позарез нужное для дальнейшего наступления. Вскоре под охраной двух хмурых конвоиров он уже трясся на Виллисе в тыл. Спасло башнера стечение обстоятельств. На следующий день авиабомба разнесла блиндаж штаба со всем трибуналом. Двумя политработниками, начальником СМЕРШа дивизии, особистом, связисткой, которая исправно делила с ним постель и приготовленными на любителя спирта документами. Бердыев, благополучно выбравшись из засыпанного сортира, в который его отвели за минуту до взрыва, убедился, что приставленный к нему лейтенант Смершевец также нашел свой конец на ветвях далекого дерева и вернулся в строй, безмятежный, словно младенец. Время было горячее. Зима 44-го на уже упоминаемой правобережной Украине. Незадачливого штрафника оставили в покое. Более того, наградили за действия под Липками, когда пьяный якут ухитрялся заряжать орудие за 5 секунд. От застигнутых врасплох бронетранспортеров и артштурмов летели клочья. После этого Бердыеву простили все, хотя остальные смертные шкурой знали. Хорошо подать перед боем, значит наверняка поставить на жизни крест. В оставшиеся дни, за которые Иван Иванович своей суматошной активностью вконец измочалил заводских специалистов, славный сержант Крюк произвел фурор среди местных литейщиц и фрезеровщиц. Наводчик обосновался в одной из подсобок. К нему добровольно, чуть ли не в очередь, выстраивались нетерпеливые до порядочно подзабытого удовольствия бабы. Нужно отдать должное герою-сержанту. Топча курятник со всей страстью изголодавшегося кочета, гвардеец не отказал даже горбатой посудомойке. Несмотря на усиленный доп-паёк, в столовой такое неожиданно привалившее счастье поварихи закармливали в 3 горла, к концу недели он едва таскал ноги. Когда проклинаемый обозленными спецами Иван Иванович наконец-то уселся в сиденье механика, трудягу любовного фронта пришлось подсаживать на броню. Терзаемый похмельем Бердыев совершенно непостижимым образом оказался в конторке инженера оптика. Там, под всевозможными замками, подобно Кощеевой игле, тщательно оберегался в запечатанной канистрочке неприкосновенный запас. НЗ даже для начальников и парторгов. После кражи любитель 96-процентного, словно фокусник, сумел выбраться обратно, оставив запертыми все двери, и без дела слонялся по цеху. Развлекая рабочих, он подбрасывал и ловил приготовленные к монтажу танковые катки. Во время долгожданного выезда сердобольные бабы подсадили и его. В торжественный час Ванька Смерть сам опробовал рычаги. Гвардеец-наводчик едва держался за командирский люк, не имея сил попрощаться с гаремом. Якут мирно спал на дне коробки. За танком, изрыгая проклятие, бежал обнаруживший пропажу оптик. Гнев и отчаяние его были совершенно бесполезны. Однако, несмотря на это, страдающий одышкой инженер, рысью миновав заводские цеха, без сил свалился только возле железнодорожной платформы, по сходням которой ласточкой взлетела мастерски ведомая Найденовым экспериментальная. Спирт мирно плескался в бердыевском термосе. Танк закрепили, запахнули брезентом, и эшелон покатил на бойню. НКВДшники, облегченно вздохнув, принялись за рапорты. Им было чем гордиться. 34-ка Ивана Ивановича, укрытая от вездесущих вражеских глаз, в срок отправилась в Белоруссию, как раз незадолго до готовящегося грандиозного наступления. Призрак обнаружили именно там. Новые партии будущего металлолома дали везде зеленый свет. Теплушки и платформы перекликались колесами днем и ночью. Счастливый Иван Иванович по обыкновению ничего не замечал. А жаль. Третья весна войны самым естественным образом завершалась. Вызывая радость доставляемых к смерти танкистов, повсюду теперь вдоль полотна блестела и пахла зелень. Истомившиеся от полугодового безделья грозовые дожди заливали состав. Но даже во время гроз Иван Иванович не покидал свое детище, предпочитая забираться все под тот же брезент и прижиматься спиной к танковым тракам. Он оказался командиром на редкость удачным, совершенно забыв о наводчике и заряжающем. Впрочем, и тот, и другой держали язык за зубами, предпочитая отмалчиваться на вопросы особо любопытных соседей по нарам. Обоих в то время переполняла тревожная скука. Единственным развлечением были разминки во время крошечных остановок и беготня на перегонки за кипятком в испещренные осколочными отметинами здания вокзалов. Между тем, развязка всех судеб неумолимо приближалась. Чем меньше виднелось по обеим сторонам дороги нетронутых снарядами лесов и деревень, тем более мрачнел гвардеец. Изрешеченные, словно дуршлаги, танки, вросшие в землю посреди полей перелесков и, судя по всему, даже не годившиеся на переплавку, равно как и едва присыпанные братские могилы, то и дело мелькающие возле железнодорожной насыпи и источавшие столь знакомый дух, настроение не поднимали. Бердыев, давно в одиночку приговоривший ворованный спирт, впал в тоску совсем по иному поводу. Часто оставляя товарища, Башнёр рыскал по вагонам. Однако, по мере приближения к концу, каждая капля спиртного в солдатских флягах ценилась на вес золота. Иван Иванович в гимнастерке с кое-как прицепленными лейтенантскими погонами, обвешанный медалями и орденами, по-прежнему имел вид помешанного, вызывая недоумение не только у собственных подчиненных. Старшина и сержант с Найденовым не общались, хотя исправно получали за него офицерский паек, но и у всех тех, кто в теплушках коротал время до собственной гибели. Череп начисто забыл о кухне. Вытаскивая из карманов червивые сухари, он запивал их скопившейся на брезенте дождевой водой. Ночами Ванька таращился на луну, которая изо всех сил неслась за вагонами. Лучшего стража нельзя было и выдумать. 5 дней перестуков, гудков, покачиваний, и экипаж эксперименталки донимать перестали. Благодаря солдатскому телефону, не без помощи писарей, разъяснилось. Странная троица состоит на особом довольствии и направляется не куда-нибудь, а в особое распоряжение. Ко всему прочему, сопровождающий состав майор-особист настойчиво посоветовал начальнику эшелона не проявлять любопытства к платформе номер 10, из-за чего простые смертные сделали окончательный вывод. Прохиндея сержанта, алкоголика старшину и уж тем более такого во всех отношениях мудака, как их командир, лучше не трогать. Все в лучшем случае смеялись над Ванькой. А ведь Найденов обладал уникальным в мире даром. Шум коробок для танкистов привычен. Лязганье траков, скрип башенного поворота, клацанье затвора. Особую гамму звучания имеют моторы, в гуле которых ухо опытного механика сразу же ловит признаки машинного нездоровья. Впрочем, танки никогда не жалеют и покидают при первом удобном случае. Лишь Ванька Череп всегда оставался внутри до конца, всем своим существом отзываясь на каждый скрип и на каждое клацанье. Лишь Иван Иванович угадывал в привычном гудении двигателя никем не слышимый голос. Когда снаряд пробивал борта, коробки вопили, он слышал их крики. Сгорая, они, как и люди, вертелись на месте, выбрасывали из-под себя гусеницы, выли и проклинали судьбу. Он слышал проклятие. Многие из тех машин, которые Ванька в поисках белого тигра с такой безоглядной храбростью водил в бой, предчувствовали свой конец. 34-ки улавливали звук именно той болванки, которая через несколько мгновений должна была разнести в куски их тело и остановить жизнь. Но всякий раз, за секунду до взрыва, Иван Иванович безошибочно распахивал люк. Его предупреждали. Вот почему так плакал он, прощаясь с каждой убитой машиной. И сейчас, не обращая внимания на оторопь часовых, Найденов жил с механизмом. Особенно скорбными были вздохи танка, когда навстречу, направляясь к домнам сталелитейных заводов, попадались так называемые черные эшелоны. Посреди ошметков истерзанного железа находились коробки, которым удалось более-менее уцелеть. Одним разворотило моторное отделение, другие оставили свои башни под Ржевом и Великими Луками, но все остальное в них еще годилось для ремонта. Увозимые на восток калеки успевали перекинуться с собратьями. Конечно, речь этих грубых заготовок для убийств и разрушений не шла ни в какое сравнение с человеческой. Дребезжание щитков, все те же скрипы, гул ветра внутри, но Иван Иванович легко переводил подобное. Вибрации. Видимо, в них был секрет. Танки обладали чутьем на вибрации. От далекого выстрела до едва ощутимого сотрясения почвы и воздуха. Возможно, еще до ранения. А возможно, именно после него проснулось в черепе это присущее только коробкам чутье, так что в самой бестолковой схватке, где все глохло от рева и грохота, различал он крики КВ и Черчилли. Тяжеловесы славились густыми, как сирены, голосами. 34-ки и шерманы, и уже редкие в войсках Т-70, обладали тонким и нервным тембром. Возможно, от того, что их было больше, им было присуще определенное чувство локтя. Когда они шли в атаку, то поддерживали и предупреждали друг друга слышимым, опять-таки, только Иван Ивановичем, дрожанием корпусов. При попадании крики Т-34 становились невыносимы. Ванька Череп чувствовал их агонию, несмотря на глухой, словно вата, танкошлем. Лицо его перекашивалось, он корчился и вертелся. Зрелище было не для слабонервных. Коробка Найденова отзывалась на гибель товарищей скорбным подвыванием двигателя, который какое-то мгновение сам по себе начинал работать на более усиленных оборотах. Что касается немцев, даже в самой дикой горячке, когда воздух дрожал от воплей своих машин, Иван Иванович шпилинговал вздохи мордеров и артштурмов, которые, подобно гиенам, невидимо крались по обочинам и оврагам, ведь они были самые бесшумные, самые подлые твари. Уже издалека своим марсианским слухом улавливал Найденов ни с чем не сравнимую поступь пантер и тигров. Череп чувствовал мастодонтов. Он, как зверь, осязал их дыхание в тот момент, когда, забравшись в глухие засады, они еще только принимались ворочаться в охотничьих лежбищах. И когда 8-8 заряжающим досылался первый снаряд, Найденов, подобно самому чуткому волку, ощущал издаваемое затвором беспощадное «клинь». Кроме того, Иван Иванович истово верил в закрывающего собой половину неба особого Господа, возле престола которого плотными рядами располагались погибшие в сражениях от Буга до Волги танки. День ото дня машинное воинство на облаках становилось все многочисленнее, и все больше машинных душ принимал у себя в чертогах Господь. Разумеется, великий механик-водитель не мог существовать без собственной 34-ки. Надевая танкошлем и садясь за рычаги, Бог время от времени прокатывался в ней по небу. Так что, направляясь навстречу призраку и ловя своим обезображенным ртом капли очередного дождя, Найденов в раскатах далекого грома неизменно улавливал грохот победных орудийных выстрелов небесного Т-34 и лязг его великанских катков. «Давай!» — ободряюще катилось по небесам. «Жми! Подлец никуда не денется!» Впитывая небесную музыку, Иван Иванович приходил в радостное нетерпеливое возбуждение. Этот новый башмачкин проклятого века, все имущество которого — жалкий обмылок, складной нож, компас, командирские часы, а также завернутая в газету махорка — умещалось в плоском вещмешке, а могло бы уместиться и в кармане, который спал под танком на все той же выданной еще в госпитале, выкупанной в солярке шинели и у которого начисто срезало прошлое. Прижимаясь к детищу Тагильского завода, он единственный во всем эшелоне, а может быть и на всей войне, был поистине счастлив. Другие, маясь в теплушках, цеплялись за карандашные письма, фотографии и неистребимую память. Один лишь череп цеплялся за то, что вызывало тоску у ветеранов и новичков, за коробку, которой суждено неизбежно сгореть. Так повелось. Ни в чем не повинные 34-ки ненавидели с той и другой стороны. Перед окопами панцир гренадеров, усилиями 8-8 и противотанковых ПАК-40, из этих машин делались славные костры. Но стоило оставшимся прорваться, начиналась страшная свистопляска. Траншеи раздавливались, танки гонялись за людьми, которые бегали кругами, словно зайцы. Танкисты имели право никого не щадить. Перед каждым боем они забивались, как сельди, в тесную башню, выкарабкаться из которой часто не представлялось возможным. Если даже снаряд отскакивал, от удара крошилась окалина, острая, как стилет. А уж прямое попадание в корпус было вовсе убийственным. Не проходило секунды, огонь, словно собака, лизал руки и лица башнеров. Если водитель, имея свой люк, еще мог выброситься на броню, то радист исчезал в пожаре. 3-4 мгновения, и на нетерпеливое буйство пламени откликался боезапас. Башня показывала до боли знакомый трюк. Взлетала, падала на погон. От людей и машин оставались разбитые гусеницы и рыжий скромсанный корпус с густым слоем пепла внутри. Но и те, кому посчастливилось выскочить, без колебаний могли записать себя в смертники. Коробки бросались в атаку до полного истребления. Так что рано или поздно вспыхивал синим пламенем каждый, волей-неволей оказавшийся за рычагами или возле орудия. Каждый, но только не Иван Иваныч.